«Красавица, я богат. Но с кем мне разделить мои богатства? До сих пор я не находил ни одной красавицы, которая бы могла заставить трепетать мое сердце. Перед тобой же я повергаюсь сам и делаюсь рабом твоим. Цепи такого рабства для меня приятнее в 1000 раз свободы». Так говорил Федор и, соскочив с коня, пал перед ней на колени. «Боже милосердный, подкрепи меня! Твои слова, любезный незнакомец, прожигают мое сердце. Я чувствую, что вся трепещу, что мысли мои волнуются. Милый Федор, ты влил в меня какой-то восторг, обновил бытие мое. Теперь я стану с радостью встречать приветную денницу. Она будет предшествовать нашему свиданию», — сказала в восторге Лелия. «Знай, прелестная, до тех пор, пока не найду случая освободить тебя, я стану приезжать к тебе и любоваться тобой. О, Лелия, милая Лелия, что может сравниться с твоим взглядом? Какая красавица в мире не покажется безобразной перед твоим лицом? Я не знаю, с чем сравнить тебя. Сравню ли с цветочком, он хорош, но ты, твоя красота превосходит его. Сравню ли очи твои с голубым небом, с ясной путеводной звездой, но это будет недостаточно. На небе появляются облака, тучи, вспыхивает денница, и, прости, путеводная звезда, она гаснет. А твои очи, веселые, приветнее денницы, яснее неба, светлее путеводной звезды. Но скажи, с чем сравнить уста твои? Ты молчишь, улыбаешься, и эта улыбка уст твоих заставляет меня усомниться, точно ли ты дева. Не создание ли моего пылкого воображения, не игра ли природы? Если бы можно было представить тебя перед всем светом, я спросил бы у него, кто может сравниться с нею? Покажите мне красавицу, которая бы могла превзойти ее. О, конечно, весь мир, вся вселенная преклонилась бы перед тобою». «Как красно говоришь ты, Федор! Ни от кого я не слыхала таких сладких речей. Мое сердце трепещет от радости. Твои слова, как мед, сладят уста мои. И если бы можно было, я бы кинулась к тебе из оконца, повисла бы на шее и сказала бы: «Я люблю тебя, мой сердешный! Люблю, люблю! И не знаю другого слова, которое бы могло выразить чувство мое расположение к тебе». «Если бы не этот проклятый ров, наполненный водой, не эта зубчатая стена, я бы забрался к тебе, и после того, что я услышал, умер с тобой. Лелия, молись Богу, чтобы он помог мне освободить тебя, и тогда бы познала ты наслаждение, блаженство, познала бы, что такое любовь и что значит любить. Если бы это было поскорее. О, как мне хочется узнать, что значит любить», — сказала Лелия восторженно. «Бог-помощник! Надейся на него!» В это время по лестнице раздались шаги. Лелия содрогнулась, кинулась к дверям и поспешно воротилась к окну. «Спасайся, Федор, ради Бога, скачи скорее! Идет ко мне мой владелец!» Всадник вскочил на борзого коня и помчался к оке. «Что сделалось с тобою, прелестная Лелия? Отчего лицо твое переменилось? Вместо багрянца покрыла смертная бледность? Отчего ты трепещешь? Глаза твои не блестят, как путеводная звезда. С чем сравнил бы тебя Федор, когда увидел бы в таком состоянии? Конечно, не сказал бы он тогда, что очи твои всегда светлы, яснее неба. Он узнал бы, что не одно оно бывает мрачно. Очи девы иногда бывают мрачнее ночи, ужасней тучи. Отчего произошла такая с тобой перемена? Разве ты в первый раз видишь перед собой Исаака? Разве он так страшен, что на него смотреть ужасно? Не потому ли, что он не так приветлив, как Федор, не так приятной речи его, как речи юноши? Не потому ли, что Исаак уж стар, что его лицо не оживляет румянец юноши, что его борода поросла колючим мхом, а не мягкой нежной опушкой волос, что поцелуй старика не так сладок, как юноши, что объятия старца не так мощны, крепки, как объятия Федора, бравого, высокого, сильного молодца. Не потому ли, что Исаак уже отжил почти век, перечувствовал наслаждение и не мог быть страстным обладателем прелестной красавицы? Я думаю, что всякая девица-невеста принимает в расчет последние обстоятельства и потому пригляднее смотрит на пылкого юношу, чем на отжившего старика. Обратимся к Лелии. Что же, милая, несравненная Лелия, тебя встревожила? Признайся откровенно. Открой нам свой тайный страх, смущение. Что? Об этом мы узнаем позже».